Глава 4. От созерцания окрестностей новостроя меня отвлек солнечный зайчик. Кто-то пускал его мне прямо в глаза. Я проехал чуть дальше, остановился. Все же любопытство победило здравый смысл. Огляделся сквозь окна, не выходя из машины. Даже если начнут стрелять, я просто уеду. Эту машину только из гранатомета пробьешь, и то нет гарантии, что возьмет в лед. Но не будем пессимистами, может, это чудом выживший иммунный сигналы подает. В недостроенном здании на уровне 4-го этажа на бетонном карнизе стоял мужик в камуфляже и отчаянно махал руками, что-то пытаясь изобразить. Я взял бинокль, лежавший между сиденьями, присмотрелся внимательней. Мужик изображал в воздухе английские символы «СОС». «И что мне теперь делать? Лезть его спасать? Да чтоб тебя! Интересно, и какой идиот заложил оконные проемы под карнизом и этажом выше? Тьфу ты, блин!» Подъехал к воротам, полез назад в салон через спинку. При быстром осмотре наследства я увидел моток веревки с кошкой. Веревку повесил на плечо, на другую винтовку, в руки взял свой ТТ. Замкнул двери машины, убрав ключ во внутренний карман куртки, чтобы не потерять. Остановился, отпирая дверь в ограждении. Эта пара секунд может стоить мне жизни. Мужик, увидев мои намерения, начал обратно жестикулировать, показывая наверх, на низ и на пальцах 5-2-1. Ага, кажется, там кто-то есть в количестве 8 штук, 3 разных пород. Я не пессимист, но надеюсь, что 5 это не топтуны и не руберы, хотя мне сейчас и пары обычных бегунов более чем достаточно. Страшно, блин. Калитка безбожно заскрипела, кажется, оповестив всех на свете о моем появлении. Весь двор был в пятнах крови и подозрительных кучках. Вагончик нараспашку зиял открытыми дверями и выбитыми окнами, на стенах кровавые брызги. Судя по всему, тут была настоящая бойня. Жившие здесь на территории гастарбайтеры обратились и стали жрать друг друга. Широкая лестница со двора вела в большой просторный холл. Похоже, это офисное здание. Зайдя с дневного света, немного ослеп в полумраке. Пока пытался адаптироваться, на меня с радостным урчанием кто-то напал. Мы повалились на пыльный пол, и я увидел перед своим лицом клацающие зубы, пытающийся отхватить мне нос. Вонь разложения ранее сожранной плоти ударила по обонянию, дыхание сбилось, желудок подпрыгнул к горлу. Жуткие белесые глаза добивали мою психику. Я уворачивался как мог, пытаясь удержать зомби-узбека на расстоянии. Он был силен не по комплекции, мои силы таяли на глазах. Еще немного, и он начнет меня жрать. Единственное, что я сумел, это сунуть защищенную щитком часть руки ему в зубы, и пока он пытался ее прогрызть, мне удалось вытащить нож и сунуть ему в глазницу. Послышался противный хруст, и нож слегка провалился. Темная вонючая жидкость потекла мне на лицо. Пытаясь отвернуться от стекающей мерзости, я увидел грязные, когда-то белые кроссовки, шаркающие в мою сторону. Напрягшись из последних сил, столкнул с себя мертвяка прямо под ноги второму. Шаркающий споткнулся и полетел на меня, грохнувшись всем равшаном об бетонный пол. Не знаю как, но я успел на месте перекрутиться, выйдя из сектора приземления. Подобрав упавший пистолет, засадил подряд 2 пули в морду и тут же услышал растущий грохот, несущийся по лестнице, словно приближался локомотив. Я сунул руку в карман, выудил 2 гранаты, не глянув, какие попались, машинально подготовил и швырнул в сторону показавшихся лап. Открыл рот, хватаясь за винтовку. Читал, так делать надо, чтобы не оглохнуть. Не целясь, выпустил весь магазин в ту же сторону. Быстро перезарядился, оглядываясь по сторонам. Открытый рот не помог, я все равно оглох. В ушах раздавался только монотонный шум, обложенный ватой. Вот пыль немного рассеялась. Здоровенный мутант валялся на куче мусора, скребя одной передней лапой, вторая была недвижима, ноги оторваны, но еще дергались. Туша походила больше на фарш, чем на что-то живое. Пластины брони, образовавшиеся почти по всему телу, не помогли отожравшемуся зараженному. Ну да, патроны-то бронебойные. На третьем этаже обнаружил два недоеденных тела. Видимо, я помешал завтраку мутантам. Поднялся выше, на четвертом тихо, шум слышится выше. На шестом этаже, тихонько, даже не дыша, заглянул в дверную щель. В длинном коридоре нервно суетились два уже начавших метаморфозу зомбака. Один в грязной майке, без штанов, второй вообще голый, изрядно измененный. Двигались дерганно, рвано, то замирая, то резко разворачиваясь всем корпусом, делая 4-5 быстрых шагов, и урчали. Жутко так, утробно урчали. Я достал светошумовую гранату и забросил подарочек, плотнее прижав к двери. Жахнуло здорово. После взрыва тут же открыл огонь из винтовки. Сработало. Оба ползли изрядно попорченные. Добил их из ТТ. Итого 6 вместе с недоеденными. Где еще двое? Я подошел к окну и тихонько свистнул. Мне свистнули в ответ. Я выглянул. Черноволосый, слегка кучерявый мужик с широким лицом, перемазанным кровью и строительной пылью, стоял, прижавшись к стене, и глядел на меня глазами, полными надежды и облегчения. «Подожди, сейчас тебе веревку скину». Забрался по веревке он довольно ловко, хоть и был изрядно потрепан, изможден и, кажется, ранен. «Спасибо!» – прохрипел спасенный севшим голосом и так многозначительно посмотрел на мою флягу на поясе. Я тут же отстегнул баклажку и протянул ему. «Живчик тот, вода в машине осталась». Спасенный только моргнул глазами типа «Угу», намертво присосавшись к эликсиру жизни и молодости. Я стоял, рассматривая спасенного. На вид ему лет 40, может, чуть больше. На голову выше меня, глаза карие с доброй искоркой, будто в них веселые чертики пляшут. Широкий лоб, морщинки лучиками, говорившие о задорном темпераменте обладателя, нос с горбинкой, вылитый молдаванин. «Спасибо», – сказал уже более нормальным голосом, протягивая мне руку. «Арман!» «Док!» Ответил я на крепкое рукопожатие. Арман приложился еще раз, отпил живца и отдал флягу. «Я шестерых насчитал, а ты вроде 8 показывал на пальцах. Двое еще тут где-то шляются». «Кого завалил-то?» «Двух пустышей, одного очень здорового, не знаю, как его назвать. Он еще двоих пустышей сожрал. И вот эти двое...» кивнул на валяющиеся на этаже трупы. «Значит, у нас собачка одна и спидер остались. Часа два назад видел их, на улице шарились». И я еще раз выглянул в окно. До карниза почти два этажа лететь. Как же он там угнездился? «Ты свежак, как ты туда попал?» Мужик уставился на меня в полном недоумении. «Нет, я рейдер, убегал от топтуна». А сам все рассматривал меня с любопытством. «Понятно, тебя из города подкинуть, или ты уже сам?» «Подкинь, если не сложно, я пока не очень-то боец». «Пойдем». Я махнул головой в сторону выхода. Спускались мы попутно, чистя споровые мешки у дохляков. Арман чистил, я прикрывал. Из оружия у него был только пистолет. «Паскуда!» Пнув дохлого монстра ботинком, молдаванин плюнул на труп. «Жаль, не я его грохнул. У меня к нему свои счеты были». «От него убегал». «Да, загнал гад наверх. Думал, обману, с карниза на нижний этаж спрыгну. А там жопа. Замуровали, падлы. Вторые сутки на этом чертовом карнизе сидел. Надежда сдохла на рассвете. Еще немного и пустил бы пулю в лоб. Если честно, не думал, что ты остановишься. Буду должен. Меня в Светлом многие знают. Ты сам-то откуда?» «Не доверяй незнакомцам», – твердил я всегда себе, особенно когда вокруг происходит что-то ужасное. Хоть этот человек не вызывал опасений, даже наоборот, располагал к себе, но все же я старался не выпускать его из поля зрения и был готов к нападению. «Отсюда», – ответил я, контролируя вход в здание и поглядывая на собеседника. Помня о двух рядом бродивших мутантах, выходить на улицу было страшно, но надо. Бежать спасенный не мог. Он шел впереди насколько мог быстро. Я же пятился почти задом, крутясь во все стороны со вскинутой винтовкой, готовый среагировать на любое движение тварей стрельбой. «Обошлось!» – выдохнул я, закрывая двери броневика. Собачка с другом не пришли нас кушать. Наверное, где-то загулялись. «Подожди, паря, в смысле отсюда? Ты что, свежак?» — спросил Арман после того, как, скрипя зубами, умостился на сиденье. У него было нешуточное удивление, граничащее с охренением. «Ну да, местный я. Ты ранен? Дай гляну». Вытащив аптечку, приступил к перевязке. Самой большой оказалась рваная рана на спине. От плеча через всю лопатку к позвоночнику кожу будто тупыми ножницами покромсали. Наложил 24 шва. Выправил вывих ступни, наложил еще по паре швов на руках, ногах, на лбу и завершил процедуру тугой повязкой на ребра. Два точно сломаны. Правая сторона торса была серо-фиолетовой. Вручил фляжку с живчиком пассажиру после штопки. «Мне заправиться надо, сможешь помочь? А то страшно одному как-то в городе». Не знаю, как понял мои слова Арман, но глаза у него полезли на лоб, а лицо сильно вытянулось. «Хм, страшно ему. А ты точно свежак, ничего не путаешь?» «Точно. С этим кластером прилетел позавчера ночью. Тут скоро заправка будет. Так что, поможешь? Я, если честно, помпой не умею заправлять. Да и неудобно одному. Сожрать ведь могут». «Да не вопрос. И с помпой все просто. Сделаем. Воды можно еще?» Я полез в салон, порылся в сумках и протянул ему полторашку воды. Вспомнил, что человек сутки просидел без еды, и достал колбасу, хлеб, еще всякой снеди, что нашел в запасах ребят. «Это твое». Арман держал в руке мою часть добычи с мутантов. «Ты же знаешь, что это?» Я кивнул, принял трофеи, сыпал их в оранжевую коробочку на ватку. Там уже лежало несколько штук спаранов, добытых из дохлого мутанта. Арман скосил глаз на коробочку. «Ты военный?» «Нет, врач». Арман неопределенно хмыкнул, жуя и периодически прикладываясь к полторашке. Я немного перекусил вместе с ним и полез за баранку. «Док, не обессудь, просьбу имею. Тут машина моя рядом, вещи забрать надо». На дороге у забора стоял УАЗик в обнимку с новеньким столбом. Разбитые стекла, водительская дверь открыта, пассажирской не было вообще. Глубокая вмятина на крыше. Измятая крышка капота валялась метрах в пяти слева. Пятна крови кругом, автомат в пыли и обглоданный костяк. Картина говорила сама за себя. Арман сидел молча с минуту, смотрел. Лицо его стало серое, на лбу залегла глубокая морщина, взгляд налился свинцом. «Прикрой, док, схожу, заберу все». Я торчал в люке с винтовкой в руках, крутя головой во все стороны. Арман копался в своей машине, скидывая в кучу разбросанные вещи. Управился он быстро, все свое добро перетащив в комбат, откуда-то достал рулон мусорных мешков. «Док, еще минуту, мне друга забрать надо». Одел резиновые перчатки и принялся укладывать кости в мешок. Завязал туго, натянув сверху еще один. «Я в два вдел, не переживай за салон». Аккуратно положил останки друга на пол и сел на свое место смурной, как туча. Ехали молча. Я высматривал удобную заправку, а спасенный мною новый знакомый погрузился, судя по его виду, в печальные размышления. Вдруг слева деревянный забор взорвался осколками щепок, и на дорогу вылетел монстр, видимо, бывший когда-то огромной собакой. Черно-серые мышцы бугрились по всему телу, обвивая его будто жгуты. По позвоночнику пирамидальные нашлепки. На макушке костяной панцирь, переходящий к вытянутому затылку. Кожа местами грубая, серая, с круглыми трещинами. Кое-где свисали клочья шкуры с шерстью. Хвост больше напоминал крысиный, извивался, как брошенный шланг под напором воды. Голые уши мелко подрагивали на почти квадратной лысой голове. Пасть неестественно увеличилась, челюсти еще больше выдвинулись вперед. Зубы шли в два ряда, то выпирая, то вгибаясь вовнутрь. Изогнутые черные когти на массивных лапах смотрелись, как боевой керамбит. Маленькие белесые глазки с мутными зрачками, посаженные глубоко в череп, буравили, излучая хищную ярость и смертельный лед. Мелкая дрожь волной прокатилась по всему моему телу. От неожиданности я придавил педаль газа и врезался в мутанта, как тараном, наваренным спереди на броневик клином отбойника. Бывший пес утробно уркнул, перекрутившись через себя, и отлетел в сторону, мигом развернулся и припустил следом за машиной, припадая на переднюю лапу. Арман, высунувшись в люк, поливал мутанта свинцом и явно матерной бранью на каком-то странном языке. Я давил на газ, судорожно вертя баранкой, боясь во что-нибудь врезаться или заехать в ров, пролетая по тонким мосткам из досок, перекинутых через траншеи коммуникаций. Улицы были сплошь перекопаны, всюду валялся строительный хлам, торчала дизельная техника. Резкий поворот мне дался с трудом. Влетев юзом, чиркнул задним крылом о стену. Тварюга не отставала, неслась следом с грацией пантеры и с упорством бульдозера, разбрызгивая слюни во все стороны. Кушать, видимо, очень хотелось бывшей псине. Но в крутой поворот она все же не вписалась, врезавшись со всего маху в бетонный забор. Арман, стреляя через люк очередями, орал во всю глотку. «Хасмакула Джикард! Те курел тут джукло! Пхагел тут девел! Карту тиан декерло! Стой! Стой!» – заорал он еще громче под конец тирады. Я нажал педаль тормоза. Машина остановилась, оставив за собой тормозной след и клубы пыли. Я больно ударился грудью о руль. Арман в люке некультурно матерился на русском и еще на каком-то. Я так и не понял, что это был за язык. «Кто тебя водить учил?» – прорычал он, сползая на сиденье. «Извини, я сильно нервничаю», – поглядел в зеркало назад. «Ты там чего орал? Демона вызывал, что ли?» Мутант брыкался и изворачивался, пытаясь подняться, но это ему не удавалось. Часть бетонного забора обрушилась на искалеченную тушу, которая тщетно силилась оттуда выскребтись. «Нет, ругался я. Видишь, помогло. Назад сдай. Я ему сказал, чтобы он укусил меня за мое дерьмо и чтобы бог его поломал. Вот и поломал». Я подъехал ближе к ревущему дергуну. «Это на каком же?» Арман вылез обратно в люк, шипя и придерживая пострадавшие ребра, пустил две короткие очереди в покалеченного мутозавра. «Есть! Готов, голубчик! На цыганском, на каком же еще?» «Так ты цыган?» «Ну да, а у тебя, смотрю, хороший медицинский вуз тут был. И стрелять учат, и водить, как камикадзе. Я два раза чуть в штаны не наложил, пока мы удирали. И причиной тому был совсем не он». Арман кивнул в сторону мутанта и вопросительно посмотрел на меня. «Учителя хорошие были», — сказал я, пожав плечами. «Медицинские ни при чем, это мои увлечения. Да и вообще испугался я. Он выскочил так неожиданно, сам же все видел». «Испугался-то я, а ты псих! Ха-ха-ха!» — засмеялся Арман, ойкая, хрюкая и придерживая бочину. «Пойду гляну, что зверушка подарила нам. Прикрой!» Зверюшка нам подарила 11 спаранов и 3 горошины. Нехило. «Ну и как делить будем?» Уставился я на трофеи. «Да пока никак. Есть куда положить. В бардачке посмотри». Добычу высыпали в пластиковую банку из-под дирол и положили обратно в бардачок. «Пока вместе туда положим, а как разойдемся, поделим пополам, устраивает?» Я кивнул Арману, заводя машину. Бензоколонку мы нашли на выезде из строящегося района. Домов вокруг не было, стояла она слегка на отшибе. Мы съехали на гравийку. «Прикрой, я проверю», — сказал Арман, вылезая из машины. Для раненого он двигался довольно активно. Даже не скажешь, что у этого человека сломаны ребра и полсотни швов по всему телу. За вывих молчу уже, он даже не хромает. Киборг какой-то. Я высунулся в люк и стал наблюдать, крутя головой на 360 градусов. Раздался одиночный выстрел в постройке. Я дернулся от неожиданности, больно ударившись ребрами о край люка. Выматерился крайне нецензурно. Арман вышел с довольной рожей, жуя шоколадный батончик. «Один ползун всего. Где там твоя приспособа? Давай, подкатывай вот сюда», — указал батончиком на люк. «Не, ты сиди страхуй, я сам все сделаю», — и полез в салон за помпой. Я крутил головой, словно сова. Немного нервничал, хотя вокруг открытое пространство и видимость отличная, но чувство тревоги все усиливалось. Заправка транспорта подходила к концу. «Арман! Ай! Можешь быстрее! Чё-то мне неспокойно совсем!» Я еще раз огляделся вокруг, всматриваясь как можно дальше, и, кажется, что-то увидел. «Там, смотри!» — указал я рукой в направлении движения и нырнул в салон за биноклем. К нам ехали гости, БТР и 4 машины, 2 из которых с турелью. «Дай-ка», – протянул руку Арман. Я отдал бинокль. «Муры, кто такие, знаешь?» «Знаю, ты уверен?» «Видишь фургон, это морозилка-труповозка, собирай барахло, я сейчас». И побежал, чуть прихрамывая, в здание заправки. Выскочил буквально через пару минут, таща набитый огромный пакет со всякой едой и упаковку воды. Я как раз закидывал помпу в салон. Пакет и вода полетели туда же. «Все, ходу, ходу, ходу, док!» Мы прыгнули по местам и рванули с пробуксовкой колес с места. Вслед нам никто не стрелял и не гнался. Уехали быстро и без скандала, а если бы прозевали кавалькаду, то все могло бы быть иначе. До моста доехали без приключений. «Док, давай вон в тот магазинчик заглянем». И задрался я совсем и воняю очень неприлично. «Ты купаться там собрался?» «Нет, только шмотки прихвачу, а то как бомж хожу уже». Я немного сомневался, но этот человек почему-то не казался мне опасным, и от него подлянки какой-то ждать не хотелось. Совсем. Ладно, поехали. Мы припарковались у магазина «Спорт и туризм». Тебе чего надо? Говори, я возьму. За размер не переживай, не ошибусь. Полжизни вещами торговал. Мне только разгрузка нужна. Лучше пару, а больше вроде ничего. Пожал плечами. Сам не знаю. Понял. Он вытащил сверток в клеточку из своей сумки и пошел за покупками. Сумка, как у челночников, дошло до меня. Но об истинных ее размерах я даже не догадывался. Армана не было минут 20. Я уже стал нервничать. Пока ждал, пристрелил двух бегунов, одного спидера и одну здоровую собаку. Тоже, наверное, бегун. Я пока очень плохо их квалифицирую. Мой новый товарищ возник в дверном проеме, как Дед Мороз, с огромным баулом в синюю клеточку за спиной. Вопросительно глянул на меня. «Чисто», – ответил я, четко контролируя территорию. Баул был безжалостно запихан в салон комбата, и мы двинулись к мосту. В душу стали заползать подозрения, что мой новый товарищ – хомяк посерьезнее меня. Граница между кластерами проходила метрах в 100 после съезда. Такая же внушительная трещина, и дорога резко сменилась с нового асфальта на более старый, с ямами и колдобинами, будто артобстрел тут был. Так я петлял часа полтора, периодически в них попадая и выныривая шинами. «Арман, это же обычное имя, насколько я знаю». «Да, есть такое, но я не совсем Арман. Я Армани», – улыбнулся мой собеседник. «Меня когда нашли, был я весь в шмотках этой фирмы». Я скосил на него глаз. «Да не настоящий, конечно. Я честный цыган, и кенты у меня такие же были. Вещи так, made in Китай. У меня день рождения был в тот день, и друзья приколоться решили, подарили. Я переоделся в подарок, мы круто бухнули тогда. Последнее, что помню, как пошел с тёлкой в комнату, а проснулся от того, что меня жрут. Эта сука впилась зубами прямо в лицо. Ну а дальше, думаю, ты сам знаешь, как все было». Арман заметно погрустнел. «Нет, не совсем. Предполагаю только. Я не попадал в такую бойню. У меня иначе все произошло». «Везунчик. А мне пришлось поубивать друзей, с которыми мы со школы вместе были. Эх, мне повезло. Группа Хмурого рядом мародерила. Они вытащили меня из дома, всего залитого в крови своих друзей и собственной. При знакомстве я на нервах руку в карман сунул, нащупал что-то. Смотрю, кепка, чисто на автомате надел на голову. Она осталась почти чистая и красовалась знаком Армани на фоне меня всего в кровищ. Вот дятел меня и крестил соответственно. Со временем и как-то стерлась, остался Арман. Вот так». «Ты давно тут?» 8-й год, сказал он со вздохом. «Дятел. Интересно, за что его так окрестили? Да он в котельной застрял и по трубам морзянку о помощи выбивал. Вот и дятел. А тебя из-за профессии окрестили, так ведь?» «Да». «А крестный кто?» «У меня их двое. Каштан и рыжий». Арман поднял брови и улыбнулся. «Знаю их. Хорошо знаю. Повезло тебе очень. А я и думаю, машина знакомая. Они у Стронгов ее купили. Мы с напарником, когда в рейд уходили, они как раз к Стронгам собирались машину новую смотреть. Я ее тогда мельком видел, мимо проезжал». «Подожди, а сами они тогда где?» Глаза у него резко стали серьезными, лицо напряглось. «Убили их. Болт. Знаешь такого?» «Да, продолжай». «Он рыжего подстрелил. Каштана кусач убил. Рыжий ранен был, взорвал себя вместе с этим кусачом. Вот весь сказ». «А болт, сука, ушел, значит? Вот мразь муравская!» «Нет, не ушел. Его тоже сожрали тогда. Погодь, паря, а ты как выжил? В квартире своей был в тот момент. И ни хрена им не помог? Не успел. Все быстро очень случилось. Я в Светлый еду. Ментату об этом рассказать надо. И дела за ребят кое-какие доделать. Обещал. К ментату это хорошо. Хорошо, что сам, а то я уж было недоброе о тебе подумал. Ты прости, паря, но такой расклад. Да и не чужие они мне. Арман задумался. Сидел мрачный и хмурый, выкручивая мочку уха. Наверное, раньше там была серьга. Привычка осталась. Ты к Седому пойди. Он один из главных командиров нашего стаба. К нему и еду. Ребята про него рассказывали. Правда, что он стариком сюда попал и помолодел? Хотел услышать подтверждение еще одной книжной информации. Ну, вроде так говорят. Он же один из основателей, а нашему стабу уже 100 лет в обед. Лет 70 точно. Вот сам и посуди, сколько он тут варится. Серьезный мужик. Значит, ты в наш стаб пробираешься. Это хорошо, а то я думал, довезешь покуда по пути, а потом сам потопаю. А так веселей да удобнее, когда в паре. Давай тогда в деревеньку одну заедем, недалеко тут. Друга мне похоронить надо. Там скоро перезагрузка должна произойти.